казалось когда-то, что встреча не скоро, и такой необъятно лежала земля. От печали до радости реки и горы, от печали до радости леса и поля. От печали до радости реки и горы, от печали до радости леса и поля. Стать хотелось когда-то похожим на эхо, мчаться сквозь листопада беззвучную медь. От печали до радости ехать и ехать, от печали до радости лететь и лететь. От печали до радости ехать и ехать, от печали до радости лететь и лететь. И нет расстояния, наша встреча награда, ты рядом опять. От печали до радости всего лишь дыхание, от печали до радости рукою подать. От печали до радости всего лишь дыхание, от печали до радости рукою подать.